Глава 18. Виктор Волков. Прогуляться по казарме поздно вечером захотели все до единого. И каждый, за исключением разве что моей Иришки, упорно доказывал, что способен на все и даже больше. Поэтому мое решение идти вдвоем с Рикой приняли в штыки. В комнате поднялся такой гвалт, что мне пришлось врезать кулаком по столу и поинтересоваться именами двух лучших рукопашников проекта. «Ты и Конти», – Вильямс подбоченилась, – «и что с того?» «Вик почти прав», – обиженно глядя на меня, вздохнула Орлова. «Идти толпой – идиотизм. Они подумают, что мы боимся. В одиночку нет смысла, так как они решат, что мы выставили лучшего, и даже проиграв, продолжат цепляться к остальным. Идти двойкой оптимально, но состав должен быть другой – смешанная пара. Кто сможет подумать, что в таком составе мы способны выдать максимальный КПД?» «И Вику идти не надо», – расхохотался Гомес. «Если кто-нибудь проговорится, что ты без пяти минут оборотень, твоя победа будет считаться результатом обучения в академии». «Ха! Значит, иду я и Гарри!» Подпрыгнув до потолка, взвизгнула Вильямс. «Занимайте места, согласно купленным билетам. Трансляция начинается». Не согласиться с доводами Иры я не мог. Поэтому, скрипя сердце, кивнул и, увернувшись от поцелуя радостной до невозможности Елен, переключил сигнал с ее камер на приемный блок головидео. Парочка, прогуливающаяся по коридору минус третьего яруса казармы, на котором располагались жилые комнаты оборотней, выглядела на редкость колоритно. Гарри, одетый в летную форму ВКС с нашивками оборотней на плече и груди, вел под руку красотку в мини-юбке и маечке с декольте на 8 персон. Правда, последняя от чего-то передвигалась босиком, но взгляды встречных офицеров так низко не опускались. «О, начинается!» В общем канале мысли связи хмыкнул Форд. «Видите мальчиков около предпоследней двери? Если я не ошибаюсь, сейчас они попробуют меня задеть. Нужен ты им!» Купаясь в раздевающих взглядах мужчин, хихикнула Элен. «Твоя черная лысина мешает им любоваться мною, дурашка!» «А я говорил, что нечего сиськи вываливать!» Сварливо пробурчал Гарри и от души наступил на подставленную ему кем-то из оборотней ногу. И растерянно посмотрел на ее хозяина. «Ой, простите, кажется, я ее вам сломал?» Для адекватного восприятия завязавшейся потасовки пришлось подключаться к БК. Оборотни работали предельно жестко, но не насмерть. Удары, которые сыпались на двойку, были рассчитаны на тяжелые переломы, вывихи или сотрясения. Впрочем, почувствовав, что их атаки уходят в никуда, все четыре агрессора прибавили в скорости и заработали на грани фола. «Дорогой, мне кажется, что они забыли про то, что мы не враги». Встречая ближайшего бойца, ударом ноги в косую мышцу живота хмыкнула Вильямс. «Хватит церемониться. Ну, кстати, вон еще парочка нарисовалась». «Хороший у них болевой порог». С четвертого удара, добив поверженного наземь противника, выдохнул Гарри. «Жесткие ребята. Как бы чего им не порвать?» Заметив, что в коридоре этажом ниже скапливается уж очень много оборотней, Вира ткнула меня в плечо. «Вик, пора вмешиваться, что-то не нравится мне их настроение». Задумчиво посмотрев на экран, я кивнул и выскочил из своей комнаты. За мной рванули остальные. «Достаточно!» Изо всех сил рявкнул я, как только оказался рядом с местом побоища. «Я сказал стоп!» Увы. Не на шутку разошедшиеся оборотни останавливаться не собирались. Оказавшись уже восьмером, они пытались разбить превратившуюся в единый организм пару Форд Вильямс. И с каждой секундой все больше выходили из себя. А из дверей по обе стороны двойки выбегали все новые и новые, желающие присоединиться к потасовке. Поняв, что словами их уже не остановить, я вздохнул, достал из кобуры кросс и выпустил длинную очередь над головами озверевших от крови офицеров. «Все! Прописка окончена! Если у кого возникнет желание помериться размерами отдельных выдающихся достопримечательностей с имеющимися у моих ребят аналогами, прошу в спортзал или на совместные тренировки по пилотированию. У вас будет возможность попробовать их на излом и там. На сегодня шоу окончено. Со счетом 11-0 в нашу пользу. Отнесите своих товарищей в медблок. Завтра кому-то из них может потребоваться все имеющееся в наличии здоровье. У кого появятся вопросы или претензии, можете подняться ко мне. Минус второй ярус, 16-й блок. Вопросы?» «Да пошел ты!» – встрял кто-то из только что подбежавших к месту схватки оборотней. И в этот момент сработала система оповещения. «Боевая тревога! Боевая тревога! Всем пилотам подразделения занять свои места согласно боевому расписанию! По кораблям! Вильямс, переодеваться! Бегом!» Забыв про схватку, в общем канале заорал я. На то, чтобы добраться до своих кречетов, у нас ушло меньше минуты. Еще полторы на то, чтобы запустить предполетные тесты и облачиться в скафандры. «Башня! Я Дельта-105! Прошу разрешения на взлет!» «Дельта-105! Взлет запрещаю!» – взвыл эфир голосом майора Воловича. «Вы что, не поняли? В системе 4 истребителя циклопов! Гамма-6, Дельта-7, Дельта-8! Идем на перехват! Взлет!» Дождавшись, пока эскин моего кречета скачает последние данные, полученные с датчиков системы дальнего обнаружения, и выделит метки вражеских кораблей, я забрал контроль над машиной Гашика, дал на двигателе 50% мощности и бросил истребитель в ночное небо. «Форд, ждешь Элен? Игорь, с Краузи свяжете боем двойку циклопов в квадранте 6-13-43. До подхода машины Вильямс не атакуйте. Игорь, со старта попробуй взять Вольфа на контроль. Если получится, попробуйте разбить пару». «Выполняю». «Дельта-105». «Приказываю вернуться в квадрат 206!» – истошно заорал майор Волович. «Башня, я Дельта-105. Требую убрать все корабли с траектории подхода циклопов!» – рявкнул я в ответ. И, выйдя из атмосферы, рванул на перехват ближайшей ко мне двойки истребителей врага. «Гамма-6, Дельта-7 и Дельта-8. Вернитесь к ключу 1!» «Прекратите самодеятельность!» – истошно завизжал майор Волович. «Гамма-6! Остановите циклопов!» Гамма-6, эсминец класса Сирокко под названием «Неудержимый», на долю секунды сдвинул поле отражения с передней полусферы и выпустил первые 4 касатки задолго до того, как вошел в зону гарантированного поражения. Сопровождающие его торнадо торопиться не стали. Разошлись на предписанное учебниками по тактике расстояние и активировали генераторы помех. Оба истребителя циклопов, двигающиеся практически в лоб эсминцу, скинули скорость и, без особого труда уклонившись от тяжелых торпед, сходу пошли в атаку. Окутываясь фейерверками обманок и вспышками стартов противоракет, они неслись на эсминец так, как будто пытались взять его на таран. «Проходят в притирку», – подумал я, и в этот момент идущий первым циклоп, вырубив маршевый двигатель и включив эволюционник, развернул свою машину на 180 градусов, а его напарник, экстренно тормозя, садил в защитное поле неудержимого штук 6 противоракет. Второй пилот рефлекторно среагировал на вспышки и дал на генераторы силового экрана максимальную мощность. «Идиот!» – взвыла Орлова. «Сзади!» «Поздно!» Глядя, как между дюз эсминца медленно расцветает ярко-алый цветок взрыва, я сжал зубы. «Дельта-7! Дельта-8! Я Дельта-105! Приказываю вам уходить!» Попытка образумить пилотов торнадо, увы, не удалась. Проклинающие циклопов на всю систему, пилоты рванули в самоубийственную атаку на ближайший истребитель. И, попытавшись догнать слишком увертливую для них машину, подставили дюзы под ракеты второй. За минуту до входа в сферу огневого контакта я подвел машину Гашика практически вплотную к своей. И, сдвинув его защитное поле в заднюю полусферу, а свое в переднюю, оказался в коконе из двух половинок силового экрана. Поэтому против нас наработанная связка, с помощью которой они сожгли эсминец, у циклопов не получилось. И противоракеты ведомого и тяжелая торпеда ведущего взорвались, не причинив кречетам никакого вреда. А вот сброшенная перед схождением мина, успевшая разделиться на боевые части до поворота ведущего вокруг своей оси, сработала как надо. 8 кубических километров космоса исчезла в адской вспышке. Поворот второго циклопа на грани возможности его гравикомпенсаторов я отработал без особого труда. Гормональный взрыв, устроенный мне БКшкой, напрочь отсек все неприятные ощущения и практически сразу вцепился в его хвост. Заметив, что преследующие его машины легко повторяют все его эволюции, пилот истребителя скинул скорость и попытался переиграть нас в пилотировании. Он кидал свою машину из стороны в сторону, периодически вращая ее вокруг своей оси, используя генератор мерцания и обстреливая нас из всего бортового вооружения. Следуя за ним вплотную, я пытался углядеть хоть какую-нибудь закономерность в совершаемых им маневрах. и на всякий случай загрузил этой же задачей расчетный блок тактического компьютера. Как оказалось, закономерность была. И не одна. После каждого разворота вокруг своей оси циклоп отключал защитное поле для пуска ракет через равные промежутки времени. Далее, уход во вращение он начинал после бочки, а времени, необходимого для выхода его генератора на рабочий режим, за глаза хватало на то, чтобы впихнуть на него касатку. Дальнейшее было делом техники. Дождавшись начала предсказуемых эволюций, я скинул с пилонов сразу две противокорабельные торпеды и, разогнав их в пределах своего силового поля, открылся, одновременно активировав генератор мерцания и закрыв машину Гашика с передней полусферы. Отворачивая от взрыва, разметавшего истребитель циклопа, я на несколько мгновений засмотрелся на удивительно красивую картину. Включившееся перед самым попаданием в дюзы защитное поле корабля врага на долю секунды удержало пламя в полусфере силового экрана. Алая полусфера смотрелась, как огромный прожектор, пытающийся осветить космическую тьму. «Вик! Один уходит!» Голос Элен, раздавшийся в общем канале мысли связи, заставил отвлечься от созерцания этого зрелища и кинуть взгляд на тактический экран. Единственный оставшийся целым корабль циклопов, двигаясь на предельном ускорении, закрыв заднюю полусферу защитным полем, пытался оторваться от преследующей его тройки кречетов. «Минуты четыре до ухода в гипер», мелькнуло у меня в голове, и я, отпустив Гашика, врубил форсаж. Расчетное время выхода на дистанцию прицельного выстрела составляло 1 минуту и 23 секунды. Но я на всякий случай шел в предельном для себя и Иры режиме и убавил тягу только тогда, когда циклоп появился на экране оптического умножителя. «Ха! Он сворачивает!» – тут же завопил Конти. «Все, в гипер не уйдет! Ура! Сначала сбей, потом радуйся!» – поддела его Вильямс. «А то ты только кричать гораздо! А что мне делать, если рулит Семенов? Вольф ушел пить кофе, а на мне только роботы-уборщики кормового гальюна!» «Какого гальюна?» – обалдела спросила Элен. «У нас такого нет!» «Так у вас и Вольфа нет!» – жизнерадостно расхохотался Рикки и снова завопил. «Вик, держись, он атакует тебя!» Как ни странно, но этот циклоп оказался слабонервным. Стоило Элен пустить за ним пару касаток, как он замельтешил, запустил аж 8 противоракет и на всякий случай закрыл заднюю полусферу защитным экраном, видя, что моя машина подходит к нему под углом в 60 градусов. «Вот это да!» Всаживая в его борт 4 сверхскоростные пираньи, восхитился я и подключился к каналу башни. Что там творилось? Диспетчеры башни, орбитальной крепости и пилоты большинства кораблей, еще недавно слетавшихся под защиту ключа 1, бились в истерике. Каждый пытался докричаться до Дельты 105 и поздравить его, то есть меня, с третьим сбитым кораблем врага. Майор Волович, тихо дурея от происходящего, то пытался навести порядок в эфире, то требовал у Дельта 105 отозваться, то истерически хихикал. Слегка отойдя от горячки боя, я кинул взглядом тактическое поле и зарычал. «Башня! Я Дельта 105! Где спасательный корабль, мать вашу за ногу? Почему спасательными работами занимаются истребители? 3 минуты до взлета!» Запинаясь на каждом слове, затараторил диспетчер. «Мне запретили!» «Какие нафиг 3 минуты?» Взвыла Элен, и первой, развернув кречет, рванула по направлению к обломкам эсминца, медленно дрейфующим по направлению к Лагосу-4. «Дельта 105!» «Говорит Дельта-1!» «Спасательный корабль не нужен! На неудержимом живых нет!» «Идите на базу, парни!»